Глава 39. Попутчики. Бреду по шумной улице, натянув на глаза кепку. Идти домой нельзя, но толковых идей пока не появилось. Родни нет. Друзей, к которым можно было бы заехать на время, тоже. К тому же я понятия не имею, есть ли среди них другие демоны. Стоило бы поискать маму, но, если честно, желания нет совсем. Князь бросил меня почти в центре и исчез, успев наградить осуждающим взглядом. Не понимаю, чего они все хотели? Чтобы я что, осталась в мире, где все меня ненавидят за то, что я неправильная? Да, не святая, но от этого не легче. Горькая обида забила горло, дышать сложно. Я бреду сквозь толпу прохожих и слышу все слишком громко. Сердце стучит в висках, на грудь будто кирпич давит. У меня что, паническая атака? Оглядываюсь. Есть ощущение, что за мной следят. Не знаю, кто, но вряд ли это кончится хорошо. Несколько глубоких вдохов. Мне нужно спрятаться, уйти с улицы. Черт! Оборотни и демоны собираются воевать, а я оказалась между ними. Это ужасно. Сбегаю по лестнице в метро и смешиваюсь с потоком людей. Давящее чувство преследования отступает. Дышать становится легче, хотя народу здесь больше. Немного поторчав у карты, нахожу отметку вокзала. И тут меня осеняет. Если я не могу поехать ни домой, ни к друзьям, можно поехать туда, куда и сама не знаю. Непредсказуемо, безумно, странно. Сажусь на нужную ветку. В другое время я бы ликовала и радовалась неожиданному приключению, но сейчас мне страшно. Сердце кровоточит, кожу морозит так, что единственное, о чем я могу думать, объятия Эрика. Не теплое одеяло, кофе или еще что-то. Именно он. Его запах вспоминается так ярко, что я невольно оглядываюсь и разочарованно вздыхаю. Зря я убежала. Зря наговорила все это. Можно ведь было иначе. Он же бестолковый, жил среди зверей. Откуда ему знать, как со мной надо? Дура. Я уже жалею о том, что натворила. Вот почему, когда я говорю с ним или еще с кем-то из оборотней, я веду себя как истеричка, а когда остаюсь одна со всеми мыслями, то начинаю понимать, что на самом деле нужно сделать. Чего я хотела? Теперь поздно. Конечно, я могу поехать к Миражу и попытаться вернуться в Мунис, но сомневаюсь, что смогу. Даже если попрошу кого-то, меня не примут. Да и Марк наверняка уже закрыл город. Задумавшись, не замечаю, как оказываюсь на нужной станции. В толпе, на удивление, спокойно. Чувствую себя незаметной. Выхожу на улицу и иду к переходу. Пожалуй, куплю билет на ближайший поезд. Немного денег у меня есть. А там буду думать что-то. Не знаю пока. Выбираю билет на северное направление. Не знаю, почему. Может, из-за Эрика? Опять. Его волк белоснежный. Полярной породы или вроде того. Спустя всего полчаса захожу в купе. Пусто. И что, одна буду ехать? Не знаю, хорошо это или плохо. Поезд трогается, но едва перрон исчезает из вида, как дверь купе открывается, попутчик. «Hello!» Это, оказывается, высокая, пышнотелая девушка с огромными клетчатыми сумками. «Я Анжела!» Она бухнула свой багаж и протянула мне руку. «Наташа!» Вру я. «Мало ли что! Приятно познакомиться!» «Ой, Натах!» «Трястись нам тут трое суток. Жесть просто!» Цокает она и начинает переодеваться в цветастый халат и тапочки. «Ты докудова?» Я пытаюсь вспомнить, какую станцию я выбрала. Проклятие, моя легенда начинает сыпаться. Ночью вроде схожу, неловко улыбаюсь. Эх, жаль, а вдвоем веселее было бы. Да и подцепить кого-то на пару легче. Она подмигивает. Как у тебя, кстати, с этим самым? Ну, ничего себе поворот. Отношения со мной — сущий кошмар для любого парня. Да тебе-то какая разница? Ты скажи, как тебе самой? Покошмарить мужика — это ж в нашей природе бабской. Она заливисто рассмеялась. Лады, Натах, сейчас я за кипятком для кофе сгоняю. И посидим, потрындим. Начинаю сомневаться. Такой ли хорошей была идея поездки? Повезло же нарваться на болтливую попутчицу. Вернулась Анжела достаточно быстро, с двумя пластиковыми бутылками, немного деформированными от кипятка. Натаха, я такого мужика нашла! Лет 40, но явно при деньгах. Давай позовем, а? Не уверена, что это хорошая идея, настораживаюсь я. Он с нами едет? Может, лучше тебе к нему? Не понравится, уйдешь. А так его попробуй еще выгони. Ой, да брось! Кто ж выгонять собрался? И не боись, тебе тоже кого-нибудь прихватит. Вы на одной полке, мы на другой. Она подмигивает. Ну, понимаешь, не маленькая. Проклятье! Да что ж мне так везет-то? Может, сходить до проводницы и попросить меня переселить? Не, спасибо, я пас. Устала сегодня, хочу лечь и поспать. Ой, я тебя умоляю, хорош ломаться. Анжела цокнула. Давай, настраивайся, сейчас будем отжигать. Она бухнула бутылки с кипятком под столик и вышла. Я подхватываю рюкзак и сердито взваливаю на плечо. Везением похвастаться не могу, увы. Пойду к проводнице. Вдруг она что-то придумает. Выхожу и оглядываюсь. Так, купе проводницы обычно справа, да? Один из пассажиров в толстовке с накинутым на голову капюшоном. Мое появление не интересует, так что спокойно прохожу мимо. «Эй!» — слышу за спиной голос Анжелы. «Натах, мы уже идем, да, мальчики?» Следом слышатся мужские и явно нетрезвые возгласы одобрения и игривости. «Ну нафиг!» «Что, даже не хочешь познакомиться с новыми людьми? Вдруг это самые очаровательные личности из возможных?» Усмехается пассажир у окна. Голос кажется мне знакомым, но разбираться нет желания, да и страшно, если честно. Вдруг демон? «Обойдусь. Я не ищу новых знакомств». «Эй, Наташенька, детка, идем, пообщаемся». «Да, Наташенька». Явно издевается незнакомец у окна. «Уверен, общение вызовет дикий восторг». «Интересно, если выпрыгнуть из поезда на полном ходу, каковы мои шансы на выживание?» Поджимаю губы и решительно иду в конец вагона, намереваясь просить убежища. Они же должны следить за порядком, правильно? Пьяные насильники — не предел моих мечтаний. Так, это точно купе проводников. А что еще может быть? Дергаю дверь, но... закрыто. Я стучу. Чувство отчаяния, когда замечаю, что кроме мужика у окна в коридоре вагона появляются два великовозрастных откормленных бугая и направляются в мою сторону. «Наташечка, ну чего ты? Мы же просто пообщаемся. Хорошо будет всем!» — обещает один из них. «Не будет!» Незнакомец отрывается от созерцания невероятно увлекательного пейзажа и поворачивается к ним. «Убедительно прошу вас оставить девушку в покое!» Он поднимает указательный палец. «Пока вежливо!» «А ты что самый...» Но тут мужчина резко осекается, будто что-то в лице незнакомца его испугало, что именно сказать не могу, потому что вижу его лишь со спины. «Да, я самый...» Мужчины синхронно поднимают ладони, защищаясь, а после уходят. «Вау! Что он сделал?» «Спасибо!» Настораживаюсь я и еще раз стучу в купе проводников. «Черт, ну что за день?» «Обычный день», — ухмыляется незнакомец. «Даже я уже понял, что везение не твой спутник». Он, наконец, поворачивается, капюшон толстовки спадает, демонстрируя огненно-рыжие волосы, белую кожу и светящиеся ярко-зеленые глаза. «Что ты тут делаешь?» Я сжимаю лямку крепче и отступаю. «Зачем? Вы же собирались окопаться в Мунисе. Тебя не должно быть тут, Арс!»